Ну, хоть то, что вы обращались ко мне из Брайтона с просьбой уточнить для вас кое-какие детали, хоть это вы помните? — спросил он с горечью. — Да, это я помню, — сказал я. — Ну, и как успехи? — Неважно. Фактического владельца фирмы «Такси Маркони» установить не удалось. Сразу после войны ее купил некий делец по имени Клиффорд Тюдор. — То, — воскликнул я пораженный, — Клиффорд Тюдор, почтенный обитатель Брайтона, британский подданный. Вы знаете его? — Он владелец нескольких скаковых лошадей. Лодж взял одну из бумаг, которые он вынул из портфеля. Клиффорд Тюдор родился в Триккале, Греция. Принял британское подданство в 1939 году в возрасте 25 лет. Начинал поваром в ресторане, но благодаря природным деловым способностям в том же году открыл собственное дело. После войны выгодно продал свой ресторан и переехал в Брайтон, где за бесценок купил старую фирму такси, прогоревшую из-за ограничений военного времени. Через 4 года, продав фирму, вложил деньги в павильон «Плаза-отель», «Холост». Я откинул голову, прижавшись затылком к оконной раме, и ждал, что эти подробности подскажут мне что-то важное. Но ничего не произошло. Лодж продолжал рассказывать. Фирма была куплена у Тюдора подставным лицом. Затем столько раз переходило из рук в руки, в основном через подставных лиц, что просто невозможно установить сейчас ее фактического владельца. Все деловые вопросы решаются неким мистером Филдером, управляющим. Он ссылается на то, что консультируется с президентом, который каждое утро звонит ему по телефону, и это их единственный способ общения. Он говорит, что этого президента зовут Клод Тивередж. Но ни адреса его, ни телефона он не знает. «Мне все это кажется жульничеством», — сказал мой отец. «Вот именно», — сказал Лодж. «Никакого Клода Тивериджа нет ни в избирательных, ни в каких-либо других официальных списках, включая справочники телефонных абонентов во всем Кенте, Суррее и Суссексе». Телефонистки отвечают, что никаких междугородных вызовов по утрам фирма «Такси Маркони» не принимает. Местные звонки — да. Последние 4 года они регулярны по утрам, но местные. Стало быть, имя джентльмена — не Клод Тивередж. Он почесал затылок и взглянул на меня в упор. — Ведь вы знаете гораздо больше, чем рассказали мне. Ну, говорите же, будьте добры. Вы не сказали мне, что думает брайтонская полиция об этой фирме, — сказал я. Лодж поколебался, прежде чем ответить. Ну, я бы сказал, они были уязвлены этим вопросом. У них были, по-видимому, какие-то жалобы насчет этих такси, но очень мало улик, чтобы начинать судебные разбирательства. То, что я вам сейчас рассказал, результат их расследований за несколько последних лет. «Нельзя сказать, чтобы они добились очень уж эффективных результатов», — сухо сказал мой отец. «Давай, Аллан, расскажи нам, в чем там дело». Лодж повернул к нему голову. На лице инспектора было написано удивление. Отец улыбнулся. «Мой сын — прирожденный Шерлок Холмс». — Разве вы не знаете? — сказал он. — Когда он уехал в Англию, мне пришлось нанять детектива, чтобы тот выполнял за Аллана работу по раскрытию всякого рода надувательств. Как говорит мой старший клерк, у мистера Аллана безошибочный нюх на всякое жульничество. — Мистер Аллан утратил нюх, — сказал я мрачно. На солнце стали набегать облачка. Платье Сциллы исчезло за живой изгородью возле кухни. — Не унывай, Аллан, — сказал отец, — подбодрись. — А, ладно. Я раздавил окурок, Принялся было скрести шрам на щеке.